Вот итоги воплощения проекта в жизнь. Цитирую по научному документу со сложным названием «Заиливание, разрушение ландшафтов, заболачивание, подтопление населенных пунктов, загрязненность паразитами, нарушение гидрологического режима, загрязнение Черного моря сточными водами». В водохранилище накапливаются токсические вещества и тяжелые металлы, из-за гниения водорослей происходит цветение воды. Сосык стал по-новому соответствовать своему турецкому названию «вонючий», которое издавна прижилось потому, что в часы отлива здесь ощущался запах сероводорода. Грязи сосыка, когда он был лиманом, считались лечебными. На берегу построили бальнеологический санаторий. А теперь лечить нечем. Продолжить строительство канала Дунай-Днепр вследствие определенных экономических и политических изменений не удалось. В 1994 году полив из сосыка запретили. Сосык превратился в проблемную природную зону. Водохранилище гниет, вода его цветет, рыба его непригодна к употреблению, жизнь на его берегах небезопасна. Расплодившихся сосыкских карасей, этих рыб здесь остроумно называют водяными тараканами, несмотря ни на что вылавливают и продают. Жители окрестных деревень требуют снова соединить сосык с морем и вернуть его к естественному состоянию лимана, позволив природе когда-нибудь возродить то, что так быстро погубил человек. Как у братьев Стругацких. Была деревня и был лес. Лес был сильнее. Лес всегда был и всегда будет сильнее. Это просто жизнь. Может быть, именно потому, что лес сильнее, природные богатства Дунайской дельты на глазок горожанина все еще кажутся неисчерпаемыми. От грандиозной речной панорамы, от плавней с непуганными цаплями и бакланами, от бесконечных проток и затонов с высоченными шумливыми тростниками захватывает дух. Как захватывает дух везде, где вмешательство человека в природу почти незаметно или незаметно вовсе, где человек не пытается переделать мир по своему представлению, а старается приспособиться к нему, хочет принять во всей сложности и простоте. Старая вера Христова, наверное, учит этому лучше любой новой. Очевидно, вилковчане счастливы в тростниковых домишках без электричества, до которых можно добраться только по воде. Выдумщик Милорад Павич поместил сюда, в устье Дуная, остров мертвых, своего рода ад античного человека. По этому клочку суши бродят тени умерших и в память о живом прошлом носят в маленьких зеркалах свои забытые отражения. Доставляет на остров мертвые тени перевозчик Харон, который умеет веслом ловить ветер, а охраняет потусторонний мир пес Цербер с кровавыми боками, наполовину ослепший, потому что он уже 20 тысяч лет бьет себя самого хвостом по глазам. И если у истока реки окунуть в воду грецкий орех, предупреждает Павич, то на острове в дельте Дуная его наверняка съедят мертвые. Я вглядывался в шумливые заросли камышей, но зоркости мне не хватило. Пока не хватило, утешил я себя. Время моего острова еще не пришло. В Дунайской дельте нет безвкусного буйства цветов, а есть гармоничное сочетание природных красок, разных оттенков мутной воды. Нет сверкающей голубизны. Даже небо, огромной чашкой накрывающее плавни, здесь не слишком яркое. Как в торговом зале магазина одежды для активного отдыха и путешествий «Бушман», где все артикулы тонов натуральных льна, хлопка, шерсти, бамбука, кожи. Во время путешествия к нулевому километру на мне была майка колера песочной отмели, клетчатая рубашка окраса двух сторон листа облепихи, кеды и бриджи оттенков початка ускалистного рогоза, а также шляпа ведром фасона Airhead. В каталоге эта коллекция обозначена Breezy, и в окрестностях Вилково я сравнил бы ее цвета с молодым побегом водяного ореха Чилим, научное название рогульник плавающий. Плод Чилима, который дунайские поэты иногда сравнивают с головой быка, рекомендован здесь приезжим в качестве сувенира. Его крахмалистое семя, покрытое роговистой оболочкой с маленькими колючками, служит изящным украшением офисной столешницы. Теперь и моей тоже. С красотами дельты меня знакомил вилковчанин Игорь Чайков, чисто выбритый адмирал флота деревянных и металлических лодок, на любую дунайскую погоду и на любое речное занятие. Игорь был облачен в голубые джинсы и белую майку. В отличие от меня, на крутой волне посередине килийского гирла дунайский кормчий выглядел совершенно естественно. За полдня водных дорог мы едва успели очертить широкий круг тем для обстоятельного разговора. Живое разнообразие плавней, строгий контрольно-пропускной режим биосферного заповедника, способы очистки речного дна, обычаи староверов, советское наследие Вилкова и его новое туристическое бытие. Игорь играючи различал породы парящих и плавающих птиц, терпеливо разъяснял мне особенности сезонного рыбного лова, показывал, как в Вилкове строят тростниковые дома, нахваливал клубнику, которую местные дачники возделывают на илистой островной почве. Вилковская царь-рыба, белуга размером с теленка, но такая десятилетиями никому не попадалась. Последнюю, огромную, весом 750 килограммов, это я вычитал в Вилковской хронике советского времени, изловил в 1950 году некто Федор Шаповалов, местные жар-птицы, розовые пеликаны. Вот они, носатые, посмотри. Местная трын-трава, тростник, нигде в мире не растет столько тростника, сколько в дельте Дуная. Поскольку в Вилкове уже почти не ремонтируют суда, поскольку не ловят уже столько рыбы, то экономика и держится теперь, помимо туризма, на заготовке и продаже тростника. Тут наш разговор прервался, потому что на горизонте показалось море. Конец реки. Это конец моего пути по Дунаю и конец этой книги. Знак «нулевой километр» установлен в развлечении туристам у северо-восточной оконечности острова Анкудинов на поросшей жестким кустарником песчаной косе. Посторонним тут ничего нельзя делать. Ни купаться, ни ловить рыбу. Даже пешее передвижение ограничено. У подножия двухметрового нуля я выкурил давно заначенную сигарету. Последнюю из пачки, когда-то распечатанной у истока Дуная, в Шварцвальде. Над головой у меня было сколько хочешь неба. Вокруг меня было сколько хочешь воды, зелени и майской тишины. Вдали вода меняла цвет, и там, где ветер с моря встречался с дунайской волной, образовывала неровный барьер, похожий на туго скрученный канат. Этот барьер издалека казался высоким, выше моего роста, а сам я как будто бы сидел на дне огромной тарелки. По структуре текста здесь требуется цитата. Но не буду притворяться, что, глядя на слияние реки и моря, я якобы наизусть декламировал сам себе Кеннета Грэма. Нет, конечно. Но автор «Ветра вывах», согласитесь, вознес прекрасную молитву реке с заглавной буквы. Разве скажешь лучше? «Будь возле реки, и в реке, и вместе с рекой, и на реке. Она мне брат и сестра, и все тетки вместе взятые. Она и приятель, и еда, и питье, и, конечно, баня и прачечная. Это мой мир, и ничего другого себе я не желаю. Что она не может дать, того и желать нет смысла. Чего она не знает, того и знать не следует. Игорь закончил болтать с егерем, явившимся проверить, есть ли у нас разрешение на поездку по заповеднику, и крикнул из лодки, что уже пора бы в дорогу, потому что вроде как собирается дождь, а надо навестить еще одну стаю пеликанов. Но я не отводил взгляда от подвижной границы, отделявшей две разные воды, желто-коричневую и серо-голубую, отделявшей речной мир от морского. Истр от Понта-Эвксинкского, или эти два мира соединявший. Я курил и спрашивал себя, откуда вдруг снова, как и год назад на венгерском берегу Дуная, появилось во мне это странное чувство, мирившее движение с покоем? И это место тоже странное, ведь ни одна другая река, только Дунай, не начинается своим последним километром и не заканчивается своим нулевым. Может, потому что эта река течет из центра Европы к далекой ее окраине? Но нет, подумал я, гася окурок в пустую пачку. Дунай вполне обычная, пусть и довольно длинная река. Только 29-я по протяженности в мире между Брахмапутрой из Южной Азии и Токантинсом из Бразилии. Ничуть не больше, но и ничуть не меньше. Люди Дуная. Михайло Чайка Чайковский, турецкий паша. Политик и общественный деятель, писатель, генерал турецкой армии. Родился в 1804 году в семье польского шляхтича и украинки, родственницы гетмана Запорожского войска Ивана Брюховецкого. Проникнувшись в юности идеями патриотической борьбы, Чайковский рассматривал поляков и украинцев как ветви одной славянской нации, между которыми нет существенных противоречий, а русских считал полукочевым и лишенным гражданственности народом. Идеалом украинской государственности ему казалась Запорожская сечь. Чайковский участвовал в польском восстании 1830-1831 годов. После его поражения эмигрировал в Париж, где занялся литературным творчеством. Главное произведение Чайковского – романы из истории казачества «Гетман Украины» и «Верни гора». Считается представителем так называемой «украинской школы» в польской словесности. Вышедшее в 1862-1873 годах собрание сочинений Чайковского состоит из 12 томов. В 1841 году командирован польскими эмигрантскими кругами на Балканы организовывать на французские средства агентурную сеть. Затем принялся собирать под эгидой Османской империи всеславянское войско для борьбы против России и Австрии с конечной целью воссоздания казацкой государственности. Основал на берегах Босфора две польские колонии, занимался вербовкой добровольцев на Балканах, в Австрии, на Русском Кавказе. Смог войти в доверие к султану Абдул-Меджиду I, планировал цареборческое восстание в Малороссии, разработал концепцию польско-казацкой автономии в составе Османской империи. Принял ислам и сменил имя на Мехмед Садык Паша. После начала Крымской войны сформировал в составе султанской армии казачий полк под знаменем Запорожской сечи. В славянский легион кошевого атамана Миниар Паши Чайковского 1500-2000 штыков и сабель входили в основном задунайские казаки. Командным языком был украинский. Легион действовал на Дунайском фронте, летом 1854 года вошел в Бухарест после отступления из города армии генерала Михаила Горчакова. Позже занимал оборону на реке Прут. Корпус казакив отаманских просуществовал в турецкой армии до 1877 года и был разбит русскими при осаде Плевны. После окончания Крымской войны Чайковский получил высшее генеральское звание Белрельбея и назначение на административную должность в Румелию. Через несколько лет, однако, он попал в немилость к султану, поскольку примкнул к заговору против вошедшего на престол Абдул-Азиза. Примерно в то же время Чайковский скорректировал свои взгляды на польско-украинскую борьбу, выступая теперь за объединение славянского мира. Его отношения с польской эмиграцией испортились. В 1873 году Чайковский спросил амнистии у императора Александра II и возвратился в Российскую империю. Поселился в Киеве, вернулся в христианство, женился на молодой греческой дворянке, написал обширный военный мемуар. В 1886 году из-за измены супруги и иных семейных неурядиц покончил с собой. Один из сыновей Чайковского стал генералом российской армии, другой генералом турецкой армии, дочь вышла замуж за австрийского дипломата. Оценки личности Чайковского разнятся. Одни историки считают его славянским агентом при дворе султана, другие – слугой Османской империи, третий – бессовестным авантюристом. Могила Чайковского в его имении Борки под Черниговом разорена в годы советской власти. Люди Дуная. Самуил Шварцбурт. Мечтатель и террорист. Родился в 1886 году в Измаиле, в еврейской семье. Рано потерял мать. Вырос в городе Балта, на юге Подольской губернии. В юности увлекся левыми идеями. Во время Первой русской революции распространял большевистскую газету «Искра». Провел несколько недель в тюрьме. Опасаясь нового ареста, бежал за границу. В Австро-Венгрии присоединился к анархистскому движению. Был сторонником практики так называемой революционной экспроприации. Своим политическим кумиром считал Петра Кропоткина. В 1910 году обосновался в Париже, работал часовщиком. После начала Первой мировой войны вступил в иностранный легион, затем служил в 363-м пехотном полку французской армии. Кавалер ордена Боевого креста. Получил тяжелое ранение в битве на Сомме и после демобилизации в 1917 году вернулся в Россию. В Петрограде вступил в Красную гвардию, командовал эскадроном в бригаде Григория Котовского. В конце 1919 года эвакуировался из занятой добровольческой армией Одессы, воспользовавшись статусом французского военного пенсионера. Вернулся в Париж, открыл часовую мастерскую. Активно участвовал в рабочем движении, был известен в организациях анархистов, вступил в Просоветский союз украинских граждан во Франции. Под псевдонимом Бал Хайломес, мечтатель, издал на идише несколько поэтических сборников, цикл военных рассказов, пьесы и книгу мемуаров. В годы гражданской войны в России родственники Шварцбурда стали жертвами погромов. Одним из виновных в организации этих преступлений в еврейских кругах считали атамана Симона Петлюру. В 1926 году Шварцбурд спланировал ликвидацию бывшего председателя директории Украинской Народной Республики. 25 мая в центре Парижа, опознав свою жертву по фотографии в газете, Шварцбурд убил Петлюру 5 выстрелами в упор. Некоторые историки считают этот теракт инспирированным советской разведкой заговором. Шварцбурд не пытался бежать от полиции, заявив журналистам на месте преступления: «Я убил великого убийцу». Проходивший в Париже судебный процесс стал модной политической темой. В защиту обвиняемого выступали многочисленные интеллектуалы и политики, от Ромена Ролана и Максима Горького до Альберта Эйнштейна и Александра Керенского. Большинством голосов присяжных подсудимого оправдали, он вышел на свободу. Шварцбурд скончался в 1938 году, его прах перезахоронен в Израиле. Люди Дуная. Луи Вансан Тардан. Переселенец и ботан. Родился в 1787 году в небогатой семье учителя в швейцарском городе Веве. Получил классическое образование. Занимался педагогикой и ботаническими опытами. Состоял в швейцарском обществе естественных наук. Играл на скрипке и лире. В 1820 году посетил Кишинев в качестве представителя семей из кантона Во, изъявивших желание основать на юге России колонию. Считается, что идею пригласить на завоеванные у Османской империи пустынные земли швейцарских виноделов подал императору Александру I его учитель, генерал Фредерик Сезар Лагарп, выходец из Во. В 1821 году в отведенном швейцарцам обезлюдевшем татарском селении Аша-Абак от турецкого Нижние Сады на западном берегу Днестровского лимана Тардан, назвавший себя в России Карлом Ивановичем, основал колонию Шабо. Годом позже перевез в Россию жену и 7 детей. Вместе с Тарданами в Бессарабию перебрались еще несколько десятков поселенцев из Швейцарии. К 1825 году колонисты возделывали, используя труд местных батраков, около 100 000 кустов винограда европейских сортов и 2000 фруктовых деревьев. Сын Тардана Карл, 1812-1856 годы, получил известность как винный экспериментатор, первым применивший в практике русского виноградарства шпалеры. Переселение швейцарцев в Россию, в основном из немецкоязычных кантонов, продолжалось до 1870-х годов, когда численность колонии составила около 400 человек. К тому времени правительство отменило льготы, действовавшие в отношении колонистов. Правнук Луи Вансана Тардана, Виргилий Шансер, стал одним из видных деятелей большевистской партии, организовывал декабрьское восстание 1905 года в Москве. После включения Бессарабии в состав СССР потомки переселенцев были выселены или эмигрировали. Народная власть смогла их, в отличие от староверов, извести. В Шабо организовали винодельческий совхоз, позднее завод-совхоз Одесского совхоз-винтреста. Мощность линий промышленно-торговой компании Шабо по розливу тихих вин составляет 45 миллионов бутылок в год. Я впервые ознакомился с продукцией Шабо в баре «Лагуна» отеля «Вилковская Венеция». В Шабо, теперь славянском селе с населением 7 000 человек, установлен памятник колонистам из кантона Во.